Глава шестая. В первый день, когда состоялось открытие и бутик приступил к работе, конечно, никто ничего не купил. Красиво оформленный фасад, входные двери, много шампанского, гости. В самом магазине состоялся показ шуб приглашенными моделями из модного модельного агентства. Рукоплескания, вспышки фотоаппаратов, видеосъемка, громкая музыка, поздравления. Гуров стоял с бокалом шампанского у окна и наблюдал за происходящим. Пустосолова выглядела счастливой, но какой-то напряженной. Может, усталость сказалась, может, она еще под впечатлением непонятного проникновения, непонятного внимания к своему бутику, каких-то личностей, которые умудрились пробраться сюда ночью, правда, так ничего и не взяв. Когда начался третий заключительный показ, хозяйка, увидев Гурова, подошла к нему. «Не ожидала, что вы придете», — улыбнулась женщина. «Если бы знала, что вы проявите интерес к современной меховой моде, то обязательно отправила бы вам именное приглашение. Или вы по делам службы заглянули?» «Зашел поздравить вас с успешным открытием». Гуров церемонно чуть приподнял бокал. «Рад видеть, что трудности вас не сломили, что вы полны энергии и сил заниматься своим делом. Это достойно уважения». «А кто эти молодые женщины?» Сыщик показал глазами на высокую брюнетку с роскошными волосами и блондинку чуть моложе и пониже ростом. Они не были официантками, хотя их наряды уступали роскошным нарядам гостей. И суетились они где-то в районе гримерной и комнаты для переодевания. Пустосолова посмотрела на женщин и напряженно свела брови у переносицы. «Ах, эти, ну, девочки мои же уволились, что мне оставалось делать? Я не могу оставить магазин без персонала. Мне работать надо начинать. Столько вложено в этот проект. Тут каждый день простоя дает космические потери». «Уволились?» — удивленно переспросил Гуров. Он-то хорошо знал, что Кристина Соловьева все еще лежит в больнице, а Оксана Логовец находится на больничном. Правда, с оперативными целями ей пришлось выдать справку о нетрудоспособности. Знал он и о том, что обе женщины не знали, с какими глазами им возвращаться на работу в бутик Пустосоловой. Неужели сами решились? Или Ольга Валерьевна подсуетилась, подослала к ним юриста, который убедил женщин, что вернуться им может и удастся, но работать хозяйка им не даст. Пустосолова как будто поняла мысли Гурова, почувствовала их и немного раздраженно заговорила. «Не давила я на них. Что вы на меня так смотрите? Даже ничего не предпринимала по этому поводу. Голову сломала, что мне делать в этой ситуации. Если бы продуктовый магазин был, картошкой торговала, то вполне могла бы на месяц нанять кого угодно с минимальным опытом. А сюда кое-кого не наймешь, тут подбирать персонал надо тщательно, чтобы потом никаких фокусов не было. Я должна быть в них уверена, как в себе. А Оксана с Кристиной прислали мне заявление с мужем одной из них. И Кристина потом позвонила, извинялась. Это их решение было, Лев Иванович. И я, если честно, очень рада, что они приняли такое решение, отнеслись с пониманием. У меня нет возможности не сходить до таких слабостей, я слишком много вложила в это дело. Я не говорю о здоровье, нервах, силах, элементарно вбухано столько денег, в том числе и не моих, как вы понимаете. И их нужно отрабатывать, отбивать нужно срочно. Иначе меня по миру пустят с такой работой. Это бизнес, понимаете? Бизнес. Сначала приходится думать о нем, о доходах, а потом уже о людях. Наоборот, не получится, как бы цинично это ни выглядело со стороны. «Я даже не берусь комментировать это, Ольга Валерьевна», — пожал Гуров плечами. «Меня радует, например, что вы в помещении своего магазина установили камеры. Думаю, многое пошло бы по-другому, будь они с самого начала. Желаю вам удачи в вашем бизнесе. А, кстати, хорошее шампанское». У себя в кабинете, открыв ноутбук, Гуров первым делом увидел, что Кричко переслал ему материалы по Кускову. Оказывается, парень имел судимость, и как раз за угон автомобиля. Он не был организатором, а всего лишь рядовым исполнителем, и даже не знал, как следовало из материалов, что работает в составе преступной группы. На его совести был только один угнанный автомобиль, но вот группа угнала и разобрала на части несколько машин, включая и две дорогие иномарки. Можно сказать, что Кусков, Тогда отделался легким испугом, потому что такие отягчающие вину обстоятельства, как совершение преступления в группе по предварительному сговору, увеличивают срок порой вдвое. Кричко вошел и, увидев Гурова, улыбнулся с довольным видом. «А ведь я не зря сомневался насчет Кускова. Кое-кто считает, что Кусков отвертелся, потому что доказательств его вины не было, не сдал его никто. И на его совести не одна машина, а несколько, потому что работали они группой, а не поодиночке. И Саул его привлек к своим делам, я думаю, как раз по этой причине. Отделался легко, братишка. Свои тебя не сдали, а значит, давай отрабатывай должок». «Ну, если так, то я не думаю, что Саула Кусков привез на своей машине в ту ночь», — кивнул Гуров. «Прав», — развел руками Кричко с довольным видом. «Как всегда ты оказываешься прав. В ночь, когда Косоногов открывал магазин ворованными ключами, на западе и юго-западе Москвы угнали аж 5 легковых машин. Для одной ночи многовато. Вот я вниз ходил в дежурку. Им почему-то из ГИБДД посыльным прислали копии материалов угона». «Неважно, показывай, что за контингент», — оживился Гуров. «Сплошь дешевые автомобили с пробегом. В новом виде стоят меньше 1,5 миллионов. С пробегом можно купить за 500-700. Обычный расчет, что такого старья полно на дорогах, и полиция не сразу бросится искать и не сразу найдет. Вот, смотри». Станислав Васильевич присел у стола Гурова и стал выкладывать материалы. «Лада пятнашка белого цвета. Бегают еще старушки. Это Рено Логан, это Део Нексия и 2 Фольксвагена Пола. Кроме одного Логана и одного Пола, все остальные машины не имели противоугонной сигнализации». «А это что?» Гуров начал перебирать листки снова. «Они что, те уже найдены?» «Точно. Кричко стал серьезным. Я когда в дежурке просматривал бумаги, сразу обратил внимание на эти пометки и позвонил в дежурную часть ГИБДД. Как раз инспектор по розыску был рядом. Говорит, в течение 3 дней все машины нашлись, были брошены примерно в тех же районах, где и были угнаны. Инспектор считает, что пацаны угнали, чтобы покататься. У всех машин разобраны замки зажигания, заводили их путем замыкания соответствующих проводов». «Все 5?» — с еще большим удивлением спросил Гуров. «И примерно в одном районе? И все нашли?» «Надо понимать, что преступники бросили машины за ненадобностью. Машины вернули владельцам?» «Пока нет, они там еще не закончили оформление». «Хорошо, а давай-ка с тобой посмотрим еще раз видео с камер в ту самую ночь, когда Косоногов открывал магазин», — предложил Гуров и начал выписывать на отдельный листок номера машин из угонных материалов. Около 2 часов сыщики снова просматривали запись с камер наружного наблюдения в районе мехового бутика. Они проматывали изображение, если на нем не показывался автомобиль, и очень старательно разглядывали номера машин, если они попадали в поле зрения камер. Наконец Гуров ткнул пальцем в экран ноутбука. «Похож?» «Логан темно-синего цвета, и 3 цифры практически совпадают». «2 точно, но положение именно такое». «Стас, звони в ГИБДД, пусть инспектор по розыску выезжает и ждет нас возле штрафной стоянки, а я вызову экспертов». Через час с небольшим сыщики были на штрафной стоянке, куда сотрудники ГИБДД ставили в том числе и бесхозные, и найденные автомобили, перед тем, как вернуть их хозяевам. Здесь проводились и все необходимые следственные действия. Правда, кроме определения технического состояния автомобиля и внешних повреждений, снимались отпечатки пальцев, но чаще всего их на машинах не было, или это были и пальцы хозяина. Угонщики научились работать в перчатках. Капитан Столетов, невысокий красавец с ухоженными аккуратными усами, ждал на площадке, прохаживаясь от машины к машине и отгоняя от себя местную собаку, которая категорически отказывалась признавать в нем начальство. Микроавтобус с оперативниками и экспертами остановился на территории прямо перед сторожкой охраны. Из сторожки тут же выбежал коренастый мужичок в грязном камуфляже неизвестного происхождения и, схватив собаку за ошейник, утащил ее к будке и посадил на цепь. «Здравствуйте, вы Столетов?» — протянув руку, спросил Лев Иванович. «Я полковник Гуров из Главного управления уголовного розыска. Вы сказали, что все 5 машин находятся здесь». «Да, вот они», — показал рукой капитан куда-то вперед. «Только разбросаны в разных частях. Как привозили на эвакуаторах, так и ставили, где место свободное». Покажите экспертам, какие машины, и пока они работают, вы нам с полковником Кричко расскажете особенности каждого угона и что нашли на месте, где была брошена преступниками каждая машина». Особенностей как таковых не было, и Листолетов их не увидел, не вскрыл. По сути, каждая машина вскрывалась простым путем. В дверной замок одним ударом вбивался так называемый «проворот», которым уродовали раз и навсегда личинку замка и выворачивали ее. Потом соединяли провода зажигания, заводили машину и угоняли. С двумя машинами, которые находились на сигнализации, поступали проще, но квалифицированнее. Наверняка в момент, когда машину хозяин снимал с сигнализации или ставил, рядом находился кто-то из преступников, кто с помощью простого прибора перехватывал сигнал и записывал его. Потом с помощью записанного сигнала машину в нужное время снимали с сигнализации и угоняли. «Нексию, пятнашку явно пацаны угнали погонять по городу», — рассказывал капитан. «В салоне накурено, окурки на полу и в пепельнице, банка из-под пива закатилась под сиденье. Логан из-за большого багажника угоняли для перевозки чего-то. Явно из земли выкапывали что-то, потому что в багажнике комья сырой земли». «Надеюсь, не с кладбища», — усмехнулся Кричко. Капитан на шутку не отреагировал никак. Или у него с юмором было не очень хорошо, или при начальстве он его отключал начисто. Гуров попросил рассказать о двух «Вольксвагенах». «Эти чистые, товарищ полковник. Угнали, а потом или необходимость отпала где-то использовать, или испугались чего-то, а может, просто покатались по городу с девушкой, например». «Скажите, Столетов», — Гуров пристально посмотрел капитану в глаза, «вы за все годы своей службы в ГИБДД, за время службы инспектором по угонам, можете сказать, что чаще всего машины угоняют из хулиганских побуждений? С девушкой, например, покататься, а потом бросить машину?» «Ну, вообще-то не часто», — смутился капитан. «Процентов 10, может быть». «Очень редко, но бывает, что угоняют, чтобы доехать куда-то, чтобы в метро не спускаться или оно уже закрыто. Чаще, конечно, угоняют ради запчастей, чтобы разобрать, или номера перебивают и продают по поддельным документам. В регионы часто такие самоделки угоняют на Кавказ». Они еще с полчаса обсуждали с капитаном возможные варианты причин угона и как могли еще использовать угонщики каждую из пяти найденных машин. И тут неожиданно к Гурову подошла эксперт-криминалист, маленькая с ямочками на щеках миловидная женщина Яна Полякова. Многие, не разглядев ее, считали Яну стажером, девчонкой, а она была майором полиции и кандидатом химических наук. «Лев Иванович, в крайнем «Фольксвагене» я подозреваю наличие подходящего материала, но пробы из салона и из багажника я взяла во всех пяти машинах». «Яночка, солнышко!» Кричко сложил умоляющие руки. «Просите все, что угодно, хоть луну с неба». «Луну с неба не надо, Станислав Васильевич», — тихо рассмеялась эксперт. И от этого ямочки на ее щеках стали заметнее. «Я посижу ночь в лаборатории, а завтра утром представлю результаты. Но у меня есть одна встречная просьба, Лев Иванович». «Яна, вы меня знаете», — заверил Гуров. «Тогда всего лишь два билета на премьеру спектакля». «Как два?» — Кричко сделал ужасные глаза. «Что я слышу? Неужели есть кто-то, кто может нашу Яночку сводить в театр?» «И почему мы ничего об этом не знаем?» «Ой, ну перестаньте, Станислав Васильевич». Тихо смутилась Яна. «Какая интересная женщина», — посмотрел вслед Поляковой капитан Столетов. «И что? Не свободно? У нее кто-то появился? И никаких шансов пригласить вашу Яну на свидание?» «У нашей Яны Викторовны», — задумчиво глядя вслед эксперту, ответил Кричко, — «двое детей. И старший мальчишка поступил в Суворовское училище. А еще у нее муж, прекрасный человек, врач-травматолог. И он очень любит театр и свою жену. А мои шутки, они... это очень старые шутки, с бородой они, своего рода ритуал. Так что не обращайте внимания». На утро, как и обещала, Яна Викторовна в 8 часов явилась в кабинет генерала Орлова в форменном кителе и с румянцем на щеках. Никаких следов бессонной ночи, проведенной с микроскопами, центрифугами, препаратами, компонентами и нейтрализаторами, на ее лице заметно не было. Петр заулыбался, вышел навстречу эксперту и лично придержал за спинку кресла, позволяя Яне сесть. Он гордо и укоризненно посмотрел на двух полковников, которые не успели проявить свою галантность, и вернулся на свое рабочее место. «Можете радоваться, товарищи, я не ошиблась», — сразу заявила Яна и открыла принесенную с собой папку. «Я не буду говорить про другие машины, там ничего заслуживающего внимания не нашла. А вот Volkswagen номер 2 порадовал. На обивке заднего сиденья я обнаружила материал, идентичный образцам, которые взяла с предоставленной мне шубы. Это микроскопические обломки волосков меха и немного подшерстка. Вот акт результатов исследования, подтверждающий идентичность меха. Есть еще один интересный вывод, но я не берусь установить срок и возраст материалов. Там же, на обивке, я обнаружила обломки красочной пленки, наносимой на твердую поверхность и другие материалы. Это специфическая синтетическая краска, с помощью которой наносят символику, например, на оформленную или рабочую одежду, на различного рода упаковку, товарные эмблемы, сумки доставщиков пиццы хотя бы. Поверхность довольно изношенная, и возраст краски больше года. Но обсыпаться она с материала могла и неделю назад, и день назад. «Яна!» Гуров улыбнулся, поднялся из кресла и, подойдя к женщине, церемонно взял ладонями ее голову и нежно поцеловал в теме. «Яночка, а хотите не два, а три билета?» «А что такое?» — рассмеялась Полякова. «Я подтвердила какие-то ваши предположения?» «Особенно касаемо сумки доставщика пищи из супермаркетов», — кивнув, заявил Кричко. «100-процентное попадание». Когда Полякова ушла, оперативники еще сидели в кабинете, а Орлов просматривал акты, принесенные экспертом. Этот Volkswagen зафиксирован камерой наружного наблюдения. В нем перевозили шубу в той самой сумке, которую видела у нападавшего на нее человека Соловьева. Шубу в машине явно доставали, чтобы посмотреть, поэтому и наследили. Косоногов сознался. Усков засветился в машине, так что на нем еще и угон. А скорее и еще несколько, чтобы затуманить наше внимание. Все складывается в одну схему. С каждым новым фактом схема полнится и остается схемой, но... Но до сих пор над нами висит, как дамоклов меч, один каверзный вопрос, который не дает покоя и угрожает. Зачем красть такую шубу, которую нельзя носить и которую нельзя продать? Ты же помнишь, что у двух шуб с такими же кодами были расстегнуты молнии на подкладке, напомнил Кричко. «Мы знаем, что такие замки есть у всех дорогих шуб, для того, чтобы покупатель мог убедиться в качестве подкладки и обратной стороны кожи меха. Кто-то проверял качество именно у этих шуб той ночью, когда отключали и снова включали сигнализацию. Их не взяли, значит, что-то такое было именно на тех шубах с аналогичными штрих-кодами, которые украли. Или в карманах, или за подкладкой». На подкладке шубы, украденной продавцом Оксаной Логовец, ничего не было. Значит, что-то было на шубе, которую злоумышленники забрали в квартире Соловьевой. Вот ответ, вот и направление дальнейшей работы. «Все просто», — согласился Гуров. «Осталось только, как говорится, начать и кончить». Телефон тихо завибрировал в кармане. Гуров достал его, молча выслушал, а потом, опустив руку, заявил. «С каждым днем все интереснее и интереснее». Наружка сообщила, что Саул сейчас в Лаврушинском переулке, входит в здание Третьяковской галереи. «Мир перевернулся», — хмыкнул Кричко. «Не по доброй же воле он туда пошел. И потом в Третьяковку же дикая очередь. Что, прямо так вот просто взял и вошел?» «И я думаю, что не по доброй», — ответил Гуров и поднялся. «Наверняка ему там кто-то назначил встречу. А может, и билет без очереди зарезервировал». «Уточняю, не он назначил, а ему назначили. Сам бы он не додумался до такого». Когда Гуров подъехал к зданию музея, ему сообщили, что Саул находится в шестом зале и любуется работами портретистов. Сыщик, предъявив удостоверение, прошел в здание через служебный вход и поспешил на второй этаж. Здесь, в зале, первое, что ему вдруг сразу вспомнилось, это строки Николая Заболоцкого. «Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутана в атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас?» Саул стоял перед работой известного портретиста Рокотова. Заложив руки за спину, с видом настоящего ценителя живописи XVIII века. «А что?» — подумал Гуров с иронией. Может быть, вот так и начинают прозревать закоренелые преступники и вставать на путь исправления, благодаря созерцанию прекрасного, приобщаясь к миру искусства. Хотелось бы, но вряд ли. Гуров раньше с Саулом никогда не встречался. Но это не означало, что Саул не знает Гурова в лицо. Слишком долго Лев Иванович работал в уголовном розыске. Через его руки прошли тысячи и тысячи уголовников. А сколько было их подельников, кто срок не получил, кто остался в стороне. Рисковать не стоило, и сыщик держался ближе к выходу, из зала, или за спинами других посетителей. Очень интересно было узнать, о чем они говорят, учитывая видимую разницу между этими людьми, разницу в социальном положении. Нельзя сказать, что Саул был одет как бомж или дворник при исполнении своих служебных обязанностей. На нем был вполне приличный и не самый дешевый костюм, хорошие ботинки из дорогого бутика. Но все же чувствовалось, что это все ему чуждо, смотрелось на нем это все противоестественно. Может, потому что Гуров хорошо понимал, кто перед ним рядится в одежды законопослушного гражданина. Но вот, не зная собеседника Саула, он сразу определил, что это человек, мягко говоря, из светского общества. По крайней мере, у него вполне легальный достаток, и он не привык его скрывать. «А ведь его придется устанавливать», — с беспокойством подумал Гуров о незнакомце в дорогом костюме. Сыщик вовремя покинул музейный зал и занял позицию на лестнице в группе посетителей рядом с гидом. Он увидел, как Саул поспешно спустился по лестнице и исчез. Теперь надо дождаться, когда выйдет второй. Собеседник Саула вышел и прошел в следующий зал. Гуров последовал за ним, продолжая украдкой наблюдать. Не исключено, что этот человек встретится здесь еще с кем-то. Предыдущая встреча красноречиво говорила о том, что этот человек имеет криминальные наклонности. Просто так с Саулом никто встречаться не будет. Не картины же они обсуждать сюда оба приехали. Незнакомец наконец двинулся к выходу, поправляя на ходу косынку на шее под воротником рубашки. Гуров поспешил следом и остановился на улице. Мужчина обернулся, бросил взгляд по сторонам и двинулся в сторону Кадашовской набережной. Наконец Гурову повезло, и он увидел на улице двух полицейских полка ППС. Гуров показал удостоверение старшему наряда, плечистому прапорщику. «Ребята, ваша помощь нужна срочно», — заявил Гуров. «Видите, вон того представительного мужчину в костюме с косынкой на шее. Проверьте у него документы». «Есть, товарищ полковник». Попытался отдать честь прапорщик, но Гуров поймал его за руку. «Тихо, тихо. Не выдавайте меня. Просто проверьте документы и запомните его данные». «А если нет документов?» — резонно заметил младший сержант. «А вот если нет документов, тогда придется задерживать для установления личности», — обреченно ответил Гуров. «Но очень бы этого делать не хотелось. Нужно обязательно узнать, кто он такой. Вы отличить настоящий паспорт от подделки сможете?» «Хорошую подделку и приборы не сразу отличают», — рассмеялся прапорщик. «А плохую распознать нас учили. Если у него фальшивый паспорт, то, значит, тоже задерживаем». Гуров пошел следом за незнакомцем, и когда его остановили полицейские, сразу отошел к стене дома. Мужчина полез во внутренний карман пиджака и достал что-то, видимо, документы. Прапорщик взял их, стал рассматривать, перелистывая страницы. Задал несколько вопросов мужчине, потом вернул документы и вежливо козырнул. Мужчина сделал рукой салют и двинулся дальше в сторону набережной. И прежде чем Гуров успел расспросить полицейских, рядом с незнакомцем остановилась машина такси, которую он, видимо, вызвал еще в музее. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Гуров. «Документы проверили, но это француз», — сказал прапорщик, чуть разведя руками. «И паспорт у него французский. Зовут Поль Лари. Если я правильно прочитал и услышал от него, по-русски не бум-бум». Гуров недоуменно смотрел на полицейских, а в голове стояла картина, в которой этот француз и Саул мирно беседовали, переходя от картины к картине в шестом зале Третьяковки. Самое глупое предположение звучало так. Саул свободно говорит по-французски. А если все-таки включить разум, то получается, что этот Поль Лари придуривался перед полицейскими. На самом деле он прекрасно говорит по-русски, или хотя бы уж сносно. Так, что его можно понять и даже обсудить с ним какой-то криминальный проект. С какого бы ему перепугу встречаться и беседовать с вором по кличке Саул, не последним человеком в московской уголовной иерархии? Времени терять было нельзя ни минуты. Егоров вытащил телефон и набрал Орлова. «Петр, только ничего не говори, а просто пообещай при первой же малейшей возможности связаться с Интерполом и установить, кто такой французский гражданин Поль Лари. Какого черта он делает в Москве? И что весьма желательно, где и как его можно задержать по подозрению в связи с российскими бандитами. Подробности изложу, когда вернусь в управление». Вторым он набрал Кричко. «Стас, срочно свяжись с диспетчером Яндекс.Такси и выясни, каков конечный пункт поездки машины, которую вызвали 5 минут назад по адресу Лаврушинский переулок, дом 12». Гуров не успел доехать до управления, как позвонил Кричко. Лев Иванович услышал то, что боялся услышать, но интуитивно именно такого ответа он и ждал. «Лева, такси было заказано до адреса Большая Якиманка, 45», — торопливо известил Кричко. «Французское посольство», — чуть ли не со стоном в голосе добавил Гуров. «Черт побери, он на самом деле француз». «Этого я и боялся». «Чего ты боялся?» Голос Кричко звучал в трубке угрюмо. «Ну, Лев Иванович, во что мы с тобой вляпались?» «Угадай с 3 раз», — раздраженно бросил Гуров. «Шубы из Франции в Москву. Уголовник из Москвы встречается с гражданином Франции. Или это какая-то международная афера, в которую мы с тобой, как ты выразился, вляпались? Или это дело у нас сегодня же заберет ФСБ?» Но первое же, что сказал Орлов, когда сыщики ввалились к нему в кабинет, было: «И не мечтайте!» Он молча выслушал весь рассказ оперативников, все нюансы, все детали, которые ему так красочно изложили Гуров и Кричко. «Ну, в общем, так». Орлов сидел за своим рабочим столом, опустив голову и барабаня пальцами. «Теперь вы меня послушайте. Я не зря тут в этом кабинете отдуваюсь за все управление. И благодарности с признаниями получаю, и подзатыльники тоже. Это я к тому, что на этом чиновничьем поприще я собаку съел. Командовать розыском, сыщиками, я умею лучше вас. Согласен, вы лучше их ловите». «Так что ты думаешь, Петр?» — не выдержал Гуров. «Мы, конечно, сейчас развернем тут агентурную деятельность. Всех своих людей на ноги поднимем, мур поднимем на ноги. Но ты же знаешь, что все это может не давать результата и день, и 2, и неделю. Одна шуба на всю Москву». «Зато какая!» — поднял Кричко указательный палец. «Да, согласен», — кивнул Гуров. «Шуба незаурядная, необыкновенная, и это плюс. Заурядную шубу мы бы искали 1 или 2. Они многим интересны. Многие попачкали бы руки на заурядной шубе». «Ну, в общем, так», — снова проговорил Орлов и решительно припечатал столешницу широкой ладонью. «Тут и к гадалке не ходи. Никто тут шпионаж и международный терроризм за уши притягивать не станет, это понятно. Поэтому придется разбираться самим. Я сейчас свяжусь с Интерполом, попробуем с французскими коллегами разобраться в том, что это за человек. Попробую через Интерпол затормозить его отъезд из России. Не дать ему сбежать, если он заподозрил слежку за собой. А вам мой совет, ребята. Поднять на уши все сведения об угонщиках», — продолжил его мысль Гуров. «Перетрясти все связи этого Кускова. Жалко, что много шума получилось вокруг Косоногова, а то можно было бы его и использовать как приманку. Его ищут, и на него клюнули бы. Но теперь криминальная среда сразу поймет, что это подстава. Еще захотят Косоногова убрать как важного свидетеля». «Все правильно», — согласился Орлов. «Косоногова надо беречь как зеницу ока. Может, даже придется слух распустить, что он убит при попытке бегства, надо подумать. Могут они наведываться и к Пустосоловой, если дураки. Я бы на их месте не стал, слишком предсказуемо. Да и если с самого начала к ней не обращались, когда искали ее любовника, то уже и не обратятся». Капитан Столетов откинулся на спинку стула и потянулся. Взглянув на часы, решил, что сегодня можно точно вернуться домой пораньше. Жене с дочкой будет приятно, что папка пришел еще до ночи. Может, заехать и купить торт? Можно и праздник какой-нибудь придумать. Хорошо в советские времена было. Отогнул листок отрывного настенного календаря и читай, что завтра за праздник. День защиты дельфинов или день взятия Бастилии. И тот, и другой в голове воспринимается довольно абстрактно, но все же повод. Выключив компьютер, Столетов осмотрел кабинет, свой рабочий стол. Ну, порядок. Он открыл дверь и выключил в кабинете свет. Так, что у него там по пути из круглосуточных магазинов и супермаркетов? Лента? Сев в машину возле отдела полиции, Столетов завел мотор и машинально включил рацию. Его личную машину оборудовали рацией еще в прошлом году, и он уже привык слушать эфир. А еще трижды за этот год рация помогала ему сориентироваться во время операции «Перехват». Когда угнали машину жены, одного из высоких чиновников города, задержал угонщика именно Столетов на собственной машине. Его тогда очень прилично поощрили за это. «Рязань, я 44-й», — раздался голос в динамике. «Слушаю, 44-й», — отозвался голос оперативного дежурного. «Рязань», — снова заговорил командир экипажа ДПС, — «я в Южном Тушине. Только что из парковочного кармана на улице Бирюзовой угнана «Лада Веста» белого цвета, номерной знак А423МО. Машина, возможно, движется на северо-запад в сторону завода «Алмет». Хозяин машины сообщил, что установил в машине радиомаяк. Столетов сразу понял, что угнанная машина движется в его сторону. Если угонщики опытные люди, они увидят вторую машину ДПС и бросят свою добычу. А машина Столетова ничем внешне не отличается от других машин города. Такой шанс, как взять с поличным угонщика, он упустить не мог. 44-й, я 62-й, вызвал экипаж Столетов. «Нахожусь на пути движения угонщика. Информируйте меня каждую минуту о маршруте угнанной машины. Иду на перехват». «Понял, 62-й». Голос командира экипажа прозвучал с заметной радостью. «Еще бы ребятам не радоваться», — подумал Столетов. «Взять угонщика с поличным, без погони по городу, мигалок и стрельбы. За такое обязательно командир роты выпишет премию, а там, глядишь, и звание очередное не задержат». У Столетова был свой резон включиться в погоню. Ему сейчас очень нужен был свежий угонщик, нужен источник информации. А если угонщик не знает, что по его следу идет не только экипаж патрульной машины, но и опер по угонам, не знает и может привести хвост туда, где отстаиваются угнанные машины, или где их разбирают на запчасти, или туда, где перебивают номера, изготавливают новые документы и отправляют машины заказчикам в другие регионы. Пропустить такой шанс Столетов не мог. После 40 минут плутания за угнанной машиной по дворам и переулкам, точка на экране смартфона хозяина машины замерла на месте. Экипаж ДПС тоже остановился, сообщив капитану Столетову положение угонщика. Судя по навигатору, он остановился возле старого торгового центра строительных материалов. Когда-то здесь стояли несколько ангаров, в которых продавались пиломатериалы, строительные смеси, а двор был заполнен лотками и навесами, под которыми мелкие предприниматели торговали всякой всячиной как из области строительства и ремонта, так и просто хозяйственными товарами самого различного направления и применения. Сейчас двор превратился в стихийную нелегальную охраняемую автостоянку. Один из ангаров заняла небольшая станция технического обслуживания. Что было в остальных ангарах, неизвестно. Руководство муниципального образования давно пыталось договориться с московскими властями о сносе этого убожества и оборудовании здесь детского парка с игровыми площадками. «А ведь я видел эту нелегальную стоянку», — вспомнил Столетов. «Когда по новому путепроводу проезжал, то сверху все это видел, ангары видел и подумал тогда еще, что стоит наведаться, желательно с местным участковым, и осмотреться там. Подозрительное место». Вот не проверил, руки не дошли. А теперь пришлось ночью ехать. 44-й, я 62-й, вызвал Столетов экипаж по рации. «Я это место знаю, там, скорее всего, какой-то сторож в будке сидит. Шум поднимет, если вы на машине туда въедете». «Я иду один, а вы перекроете машины и выезд с этой зоны на придомовую территорию. Один у машины останьтесь, пусть подмогу ждет. Второй к ангарам сзади пусть подходит. Там на месте сориентируемся». «Есть, понял, товарищ капитан», — отозвался командир экипажа. «Рязань, ответь 62-му». «Рязань на связи», — отозвался оперативный дежурный. «Что там у тебя? 62-й, я к тебе направил три экипажа в помощь. «Хорошо, 44-й на связи, он сориентирует машины, мы вдвоем пошли на место». Молодой старший лейтенант, командир экипажа ДПС, догадался снять форменную куртку с отражающими элементами и ждал у въезда на стоянку, прижавшись спиной к кирпичной стене, оставшейся еще от прежних строений. На стоянке было темно, сторожка угадывалась под старой раскидистой ивой, и там тоже не было света. Вообще-то там вообще могло быть пусто. Или сторож элементарно спал пьяный. А мог и добросовестно нести службу, потушив в сторожке свет, чтобы улицу и машины было хорошо видно из темного помещения. Хорошо, что нет собаки. Если бы она была, то давно бы уже учуяла чужаков и принеслась облаять. Если только она со сторожем не спит в сторожке. Хорошая была бы охрана, с усмешкой подумал Столетов. «Я пошел знакомиться со сторожем, попробую прикинуться простачком и разговорить его, а ты обойди площадку и вон к тому ангару сзади подходи», — показал Столетов рукой. «Если угнанной машины здесь нет, то она только там, сзади». «Судя по прибору хозяина, как раз и должна она сейчас там находиться», — согласился старший лейтенант. Столетов сунул руку в карман брюк и, небрежно отмахивая другой рукой, пошел открыто между машинами, мирно стоявшими на ночной парковке. Он, не скрываясь, шел к сторожке, успевая увидеть, как стоят машины, сколько их, есть ли дорогие иномарки. Судя по всему, эта парковка была не для самых дорогих машин и не для самых состоятельных автовладельцев. До сторожки оставалось идти 20 метров, когда Столетов разглядел в темноте, что дверь маленькой будки открылась, и оттуда появилась темная фигура высокого человека. «Здорово, начальник!» — приветливо сказал Столетов. «Вот шел мимо и решил узнать, как тут с местами. Я квартиру хочу купить вон в том доме!» Показал он рукой на первую попавшуюся многоэтажку. «Может, здесь машину ставить? Вроде и недалеко. Ближе все равно ничего нет. Есть местечко?» «Местечко найдем», — низким голосом ответил сторож. «Тут много временных, но большая часть постоянных, так что приезжайте, поставим. Место тихое». «А если что надо по машине?» «Так вот, в ангаре станции у нас есть. Ребята толковые, все починить могут». «Ну и отлично», — махнул Столетов рукой. «А я тут напрямки к путепроводу к остановке пройду или надо выходить и в кругаля топать?» «Не, здесь не пройдешь». Сторож обвел рукой пространство за спиной Столетова. «Ты лучше, как выйдешь с парковки, сразу вправо возьми. Кончится старый забор, и там тропка есть до остановки. Наши всегда на маршрутку так ходят». «Ага, он сказал «наши», — подумал Столетов. «Ну, автомобилисты вряд ли отсюда на автобус пойдут. Они в соседних домах живут. Значит, он механиков с СТО нашими назвал. Дружит с ними, это хорошо. А меня направил по тропинке мимо второго ангара. Не боится, что я что-то там лишнее увижу. Это значит, что он и сам не знает, что там в ангарах. А может, там вообще ничего нет». Но все оказалось намного интереснее. И когда они с инспектором ДПС встретились у задней части ангара, то оба чуть не присвистнули. Часть забора, ограждавшего территорию, здесь была разобрана. Да так, что в образовавшийся между забором и ангаром двор могла въехать машина, даже грузовая. И в самом ангаре грубо была прорезана стена, приварены петли и получились большие ворота. Для чего? Явно, чтобы в ангар могла въехать машина. Еще большим сюрпризом было то, что угнанная Веста стояла здесь, возле этих ворот. «Слушай, Полунин», — Столетов наклонился к уху полицейского. «Я ехал домой, и оружия у меня нет, но нам придется как-то задерживать всех, кто там внутри. Видишь, в щели свет виден. Там кто-то есть, и машину тут бросили не зря, ее будут загонять внутрь». «Сейчас еще 3 экипажа подъедут, тогда справимся», — сказал старший лейтенант. «А как они узнают, что мы здесь?» «Маячок ненадежен, точное место не показывает, ты сам видел. Им надо сигнал подать, пусть на звук едут. У нас несколько минут есть, так что давай действовать. Ты с оружием блокируешь их, чтобы не вышли. Постарайся заставить всех лечь на землю. А я нажму на сигнал в машине. Думаю, твои ребята сообразят, что к чему». Полунин хотел было возразить, но времени на обсуждение преступники не оставили. Неожиданно открылась дверь в одной из створок ворот, и в дверном проеме появился молодой парень. Он не сразу увидел полицейского и еще одного человека сбоку от двери. Столетов мгновенно среагировал и бросился на парня, когда тот подошел к угнанной машине. Ударив ногой преступника сзади под колено, капитан вывернул ему руку за спину и рявкнул в самое ухо. «Не дергаться, полиция!» Полунину не оставалось в этой ситуации ничего другого, как вытащить из кобуры пистолет и броситься в ангар с криками «Полиция!». Столетов понимал, что там внутри может случиться все, что угодно. Старший лейтенант один, а сколько там преступников, неизвестно. Они запросто могут его быстро окружить и обезоружить, если он не решится стрелять на поражение. И тогда, удерживая одной рукой задержанного за вывернутую за спину руку, капитан открыл дверь угнанной «Весты» и нажал на сигнал. Ночную тишину прорезал резкий характерный звук. Стиснув зубы, Столетов удерживал дергающегося преступника и продолжал давить на руль. Ждать пришлось, к счастью, недолго. Буквально через минуту в темноте замелькали проблесковые маячки патрульных машин ДПС. Экипажи сразу свернули и поехали на непрерывный звук сигнала. Гуров и Кричко приехали к ангару утром, как только получили информацию от Столетова. Внутри работали эксперты. Сыщик увидел три легковых автомобиля в разной степени разобранности. Поставлено дело было основательно, здесь имелся даже электрический подъемник, и специалистам еще предстояло выяснить, откуда он был запитан электроэнергией. Несколько автомобильных номеров, которые не успели утилизировать угонщики, теперь подскажут, какие машины прошли через этот криминальный конвейер. «А ведь они, можно сказать, ничего не боялись и действовали почти легально», — покачал головой Кричко. «И забор разобрали, и прорезали ворота. Про электричество я вообще молчу. С этим вопросом придется отдельно разбираться». «Столетов меня порадовал», — рассматривая стопку номерных знаков, отозвался Гуров. «Я думал, человек просто время отбывает на работе, а он, смотри, какой инициативный оказался. Я даже боюсь переоценить его помощь в этом деле». «Ты имеешь в виду, что угонщик сдал Кускова? Этот факт дорогого стоит. Поехали». Задержанный сидел на стуле с видом приговоренного к смерти. Молодой парень, худощавый. Джинсы потертые, толстовка заношенная, футболка под ней с вытянутым воротом. Весь вид этого парня наводил на мысль, что этот всюду пролезет и отовсюду вылезет. И делал это многократно. И что-то подсказывало, что Юра Малых, поскольку удалось установить его личность, очень сильно расстроился такому повороту в своей судьбе. Еще недавно он был в своей среде героем, он так лихо умел угонять машины, был авторитетом в этих вопросах. И, видимо, глубоко верил, что этот бизнес их группы кто-то уверенно крышует и ничего им не грозит. Все везде схвачено и проплачено, а жизнь преподнесла такой вот сюрприз. Неожиданно. Вот, товарищ полковник, его показания. Столетов протянул Гурову листки с объяснениями задержанного. Обратите внимание на его показания относительно Артема Кускова, который заказал угон трех машин, которые нужно было бросить в одну ночь. И дата этой ночи названа. «Вижу, вижу», — кивнул Гуров, пробегая глазами показания. Дата соответствовала той, когда произошло проникновение в магазин Пустосоловой. Значит, и этот участвовал в угонах, чтобы отвлечь нас. Значит, Кусков был основным потребителем запчастей от угнанных машин? «Вот что, капитан. Гуров подошел к Столетову, когда задержанного увели. Тряси этих ребят, я скажу, чтобы подключился местный уголовный розыск. Пусть раскручивают всю цепочку по разбору угнанных машин. А Кускова мы возьмем сами». Артем Кусков, конечно же, узнал о том, что накрыли ангар, в котором разбирали машины. Слишком шумным получилось это задержание у полиции. И о том, что цепочка приведет к нему, он тоже сообразил быстро. Но не слишком много было у Кускова вариантов скрыться. Чтобы покинуть Москву, да еще надолго, нужны средства. Если даже не говорить о том, чтобы раздобыть новые документы, а просто уехать и где-то прожить хотя бы с годок, для этого нужны деньги. Найти, где жить, на что жить, есть и пить, не так легко и просто. И сейчас Кусков, видимо, этим и занимался. Вряд ли у него было большое доверие к Саулу и его криминальной среде. Одно дело – какая-то разовая совместная операция, на которой можно заработать, и другое – совсем уйти в эту среду. Да, там найдут, где жить, на что есть и пить, но за это придется работать на них и по их правилам. А это уже совсем иная жизнь и иные сроки. Кое-какие деньги наличными Артем Кусков прятал в тайнике в квартире своей девушки. Любовью это трудно было назвать, но взаимовыгодное и взаимоприятное сожительство здесь как раз подходило. Возможно, он понимал, что кто-то из дружков, кого обязательно арестуют и допросят, обязательно вспомнит про Любу, так звали его девушку, но деньги забрать было нужно срочно. Самое печальное, что про Любу вспомнили не только дружки Артема, но и те, кто пытался на нем хорошо заработать, и совсем не намерены были отпускать его. Гуров, Кричко и Столетов подъехали на разных машинах и сошлись уже пешком возле одного из старых домов на улице Пушкинской в поселке Летний Отдых на Можайском шоссе. Удивительно, что здесь еще не все застроили современными коттеджами. Добротный, но немного обветшалый дом виднелся за деревьями, закрывавшими большую часть фасада. За забором, отделявшим участок от соседнего, виднелся такой же старый дом. Гуров расстегнул еще одну пуговицу на рубашке и откинул на плечах назад летнюю куртку. Ее пришлось надевать, потому что сегодня с собой обязательно надо было брать оружие. Кусков, по оперативным данным, должен быть в этом доме или вот-вот приехать сюда. Его сожительница или подруга Люба была на работе и вернуться могла только часам к 8 вечера. Других жильцов в доме не должно было быть. Но это в теории, а как на самом деле неизвестно. «Так, ребята, вы тут осмотритесь», — посоветовал Гуров. «И одну машину все-таки перегоните сюда. А я обойду эти два участка и посмотрю, что там сзади, как вообще выглядит это место». «Все понимаю, но лучше бы вызвать группу спецназа», — тихо заметил капитан. «Столетов, что?» Кричко укоризненно посмотрел на оперативника. «Ты хоть представляешь, сколько шума наделает этот захват со спецназом?» «Да всего лишь несколько человек это увидят, а растрезвонят по всей округе и по всем сетям в интернете, что тут проводилась спецоперация. Нам не надо, чтобы кто-то из уголовников узнал раньше времени, что мы взяли Кускова, и тем более Саул». Природа поселка была умиротворяющая. Березки вперемешку с осинками, тропинка среди травы, которая шла вдоль забора параллельно проезжей части. Гуров шел по этой тропинке и вдыхал воздух полной грудью. Хорошее место и совсем недалеко от МКАД. Много старых домиков, в которых живут люди, у которых нет денег на строительство новых современных больших домов. Вот и не изменился поселок в некоторых местах за последние лет 20 или 30. Как-то здесь спокойно и совсем не напоминает, скажем, 90-е годы. Скорее уж, советские годы. Да, здесь можно с легкостью скрыться, перемахнуть через забор и оказаться на соседнем участке. А там никаких камер наблюдения, пара заборов, и ты на соседней улице. И ищи, лови тебя, как ветер в поле. Лев Иванович остановился и стал смотреть на старые улицы, деревья, заборы, сделанные где из профильного железа, где из деревянных досок, а где-то стояли все еще шиферные ограждения. И сразу повеяло далекой молодостью, а плечи ощутили приятное волнение, когда на них появились первые лейтенантские погоны. Тогда для него это еще было важно. Многое тогда было важно для Левы Гурова, потому что это многое было его дорогой. Вехами этой дороги, первыми достижениями, пунктами его самоутверждения в профессии. Мир с тех пор изменился до неузнаваемости. Но не изменилось одно — противостояние общества и криминала. И как всегда, уголовный розыск был на острие этого противостояния, этой вечной борьбы закона с хаосом и беззаконием. Кто-то, может быть, возразит, что в уголовной среде есть свои законы, и не менее суровые, чем в обществе. Но они никогда не контактировали так тесно с уголовной средой, как сотрудники уголовного розыска, и не знают, что законы уголовного мира — это лишь видимость порядка. Это лишь ширма, красивая картинка для новичков, новобранцев уголовного мира, сопляков, играющих в романтику воровства. А на самом деле правят в том мире не блатные законы, а люди, достигшие тех или иных вершин в уголовной иерархии. Псевдозаконы уголовного мира также часто попираются, как возникает необходимость в личном обогащении, предательстве, обмане ближнего. Нет там ничего святого, незыблемого. «Почему мне вдруг делается немного грустно?» — думал Гуров, идя по тихой улочке, как будто вернувшей его на 40 или больше лет назад. «Да, я был молод, я только постигал профессию сыщика. Весь мир мне еще только открывался. Ведь одно дело быть студентом юридического факультета, а другое — молодым сотрудником МУРа. И ведь не сравнить оснащение уголовного розыска тогда и сейчас. Не сравнить даже бытовую часть жизни тогда и сейчас. Холодильник и стиральная машина — это не то, чем можно было удивить в то время, и телевизором тоже. Даже кондиционеры уже существовали. Но сравнивать телетайп, стоявший в дежурной части ГУВД, и современные компьютеры, вообще современную связь, современные принципы хранения и передачи информации... Приходилось таскать с собой папку с фотографиями, чтобы показать подозреваемого свидетелю. А сейчас достаточно сунуть под нос смартфон или планшет. А хранение базы данных, а электронная почта, а телефон, с которого можно позвонить вообще куда угодно, где есть связь, где есть вышки ретрансляторов. А где их нет, существует спутниковая связь, а значит и система навигации. Да, сознавался сам себе Лев Иванович. Жить в современном мире намного интереснее, комфортнее. И комфорт этот становится привычным и необходимым. Но все же, почему вдруг становится так грустно, когда вдруг окунаешься в мир прошлого? Когда подходишь к зданию на Петровке 38, на могилу отца, генерала милиции. Милиции! Что из этого мира еще есть? Да вот хотя бы генерал Петр Николаевич Орлов. И Гуров, разговаривая с Орловым не о делах, а часто просто так, снова как будто погружался немного в прошлое, соприкасался с ним. Они познакомились в Муре очень давно. Капитан милиции Гуров и подполковник милиции Орлов. Познакомились, и сразу началось какое-то соперничество. А потом оно переросло в крепкую долгую дружбу. И до сих пор они дружат втроем. Гуров, Кричко, Орлов. И когда Орлов стал начальником Мура, и его перевели в главк министерства, он перетащил за собой друзей. Потому что ему не хватало ощущения прошлого, молодости, обычной дружбы, или просто он знал своих старых друзей как крепких профессионалов. Второе важно тоже, но... Гуров улыбнулся и почему-то провел рукой по стволу молодой березки у чужого забора. Вот я и добрался до истины. Нам всем иногда хочется воспоминаний молодости. Снова почувствовать себя молодыми, когда у нас все было впереди, и когда нам казалось, что мы можем все и можем лучше других. «Все, хватит», — осадил себя Гуров и осмотрелся. «Итак, заборы тут невысоки, и возможность быстро преодолеть их найдется почти в любом месте. Территории без собак, собачьего лая не слышно. Значит, теоретически...» Усков может удрать и через соседний участок, если почувствует опасность. А может, уже и почувствовал, и его уже нет дома? Машина свернула с проезжей части и притормозила у самой обочины. Оттуда быстро выскочил пассажир и сбежал вниз к тропе, которая шла вдоль деревянного забора. Машина медленно развернулась и уехала в обратном направлении. Это было такси, и Гуров машинально запомнил его номер. «Почему? Что показалось подозрительным?» «Поведение таксиста». «Нет, скорее разница в поведении неторопливого водителя и излишне торопливого пассажира. И то, что он там стоит, за деревьями». Что-то внутри буквально подтолкнуло сыщика пройти вперед. Мужчины там уже не было, но Гуров успел заметить последнее движение, как опускалась одна доска, державшаяся лишь на верхнем гвозде. «Как хорошо работать в безлюдных поселках», — подумал Гуров и подошел к забору. По дороге проехала машина, потом женщина на велосипеде и снова тишина. Сыщик присел на корточки и чуть отодвинул доску. Скорее всего, он сейчас увидит, как человек, который потерял ключи от калитки или забыл их дома, воспользовался дежурным лазом в заборе. Обычное дело в поселке, который местами очень похож на обычную деревню. Но увиденное заставило напрячься. Так по собственному участку люди не ходят, так подбираются к жертве преступники. А если учесть, что за следующим забором в доме может находиться Кусков, которого надо взять, то картина становится очень неприятной. Гуров решительно отодвинул доску и боком протиснулся в проем. И тут же ему пришлось буквально лечь в траву, потому что мужчина в черных джинсах и черной футболке вытащил пистолет, тихо передернул затвор, загоняя патрон в патронник, и боком пошел вдоль дома в сторону второго забора. Гуров вытянул из кобуры под мышкой пистолет, выдержал паузу, а потом, приподнявшись на корточках, отошел в сторону под дерево. Спрятаться тут практически негде, если только противник не свернет за дом. Двигаться нельзя. И тут случилось то, чего Гуров боялся больше всего. Там, за вторым забором на участке, где стоял дом подружки Кускова, вдруг раздался крик. Потом со звоном разлетелось какое-то стекло. Потом отчетливо донеслось: «Стой, полиция! Стой, стрелять буду!» И теперь Лев Иванович понял, кто этот человек в черном и чем он занят. Он не бросился помогать Кускову. Он, пригнувшись с пистолетом в руке, подошел к забору и стал смотреть в щели, подняв оружие. Воспользовавшись тем, что незнакомец прислушивается и отвлекся целиком на происходящее за забором, Гуров быстро перебежал за деревьями, почти полностью сократив расстояние. Он хотел крикнуть тоже, чтобы незнакомец бросал оружие, но в этот момент с криками на забор с противоположной стороны кинулся Кусков. Его голова показалась над забором. Он вцепился пальцами в доски, его лицо налилось кровью от напряжения. «Ах ты, сопляк!» — раздался громкий голос Кричко. И в этот момент незнакомец в черном сдал шаг назад от забора и двумя руками поднял пистолет на уровень лица. Гуров успел увидеть, как от ужаса все шире раскрываются глаза Кускова, как удивленно открывается его рот. Парень понял, что стрелять этот человек собирается в него, а не в полицию. Он не намерен помогать Кускову скрыться, он хочет его убить. Понимая, что он не успеет добежать, Гуров подумал еще и о том, что, стреляя в этого человека, он может промахнуться, и тогда пуля с легкостью прошьет тонкую доску и попадет или в Кричко, или в Столетова. Выхода не было, и на бегу Гуров подхватил с земли комок земли и с размаху швырнул его в киллера. Самым болезненным было бы попадание в голову, куда Гуров и целился. И меткость не подвела. Комок земли с твердыми вкраплениями угодил незнакомцу в шею и ухо. Видимо, даже рыхлые фракции попали в ушную раковину. Киллер вскрикнул, не поняв сразу, что произошло. Он зажал голову руками, рука с пистолетом оказалась прижатой к правому уху. И только потом он отшатнулся в сторону и повернулся назад. Драгоценные секунды были выиграны. Гуров успел сунуть свое оружие сзади за брючный ремень. Всего несколько шагов отделяли его от преступника, но тот в последний момент успел повернуться лицом к сыщику. Выстрел мог прозвучать в любой момент, и Гуров ударом ладони по кисти вооруженной руки противника отвел от себя ствол пистолета, а потом выбил его. Пистолет упал на землю, преступнику некуда было отступать, он отшатнулся, но тут же уперся спиной в забор. Ударом ноги навстречу бандит попытался остановить Гурова, но тот увернулся и успел подхватить его под щиколотку и рывком вверх свалил противника на землю. Но больше сыщик ничего предпринять не успел. Его противник оказался вертким. Упав на спину, он тут же ударом ноги подсек ноги Гурова. Но удар не достиг цели. Сыщик успел отпрыгнуть и снова достал из-за ремня пистолет. «Не двигаться, полиция!» — приказал он. Бандит криво усмехнулся и попытался встать, не веря, что полицейский будет стрелять в безоружного на данный момент человека. Но тут над забором появилась голова Кричко. «Все в порядке?» Спросил и одним движением перебросил свое тело через забор, пружинисто приземлившись рядом с Гуровым.